Наш план был принят окончательно час назад, когда мы с Глумским стояли у мазанки Семиренковых, и похоронные причитания доносились сразу с двух сторон. Я видел Антонину. Она замерла над телом отца. Не плакала даже. Бледная, прямая. У краев большого, в ровную ниточку растянувшегося рта, застыли две незнакомые мне морщинки, две вертикальные строчки. Она теперь осталась полной сиротой, Антонина. И старшая сестра, я знал, уже не вернется в дом. Глумский, уткнув мощный подбородок в воротник суконной куртки, все двигал челюстью. Мы молчали. Каждый понимал, что если сейчас оставить Горелого в покое, он, возможно, навсегда покинет эти места. Стихнут, наконец, выстрелы, перестанет литься кровь. Но Глумский сказал: «Давай решать, по-большевистски, как комсомольцы и коммунисты решают». «Ты разве партийный?» «Хотел бы», — буркнул он, обнаружив странную застенчивость. «Да полагаю, не дорос. Но в данном вопросе имею верную точку зрения. Горелого, как фашиста, не имеем права прощать и отпускать. Других мнений нет». «Нет», — ответил я. На том и кончилось наше летучее собрание. Проголосовали единогласно, без воздержавшихся. Мы отправились к Варваре, прихватив с собой Попеленко. Было ясно, что бандюги, получив от Варвары записку, постараются захватить наш груз. Горелому, конечно, он нужен позарез. Наверное, он хочет замаскироваться, принять иную личину, вынырнуть где-нибудь в другом районе Украины. Без денег и документов шансы на то, чтобы выжить, у него невелики. Конечно же, Горелый поставит на карту все. В село, где организована оборона, бандиты теперь не пойдут. Будут ждать транспорт на дороге, в засаде. Но вместе с нами лесом незаметно будет следовать группа бойцов. Для этого мне предстояло отправиться за помощью в райцентр. Я не сомневался, что Гупан, узнав обо всем, выделит хотя бы пяток автоматчиков. Ну, 2-3 хватило бы. Эти автоматчики и прихлопнут гореловских бандюк, когда они вступят в бой и выдадут себя. Главное — вытянуть их из лесных чащоб, заставить открыться. Мы бросали Горелому крючок с наживкой. Однако бывший полицай не был глупой рыбкой. Чтобы пойти на решительные действия, он должен был окончательно убедиться, что мы нашли деньги. Нас мог выручить только один человек — Сагайдачный. Я еще раз внимательно перечитал записку Варвары. Говорят, пошлют за Сагайдачным подписывать акт. Когда повезут, напишу завтра. Вот мы и узнаем их намерения. Если они серьезны, Горилла откликнется немедленно и перешлет сегодня же с Гнатом ответ. Осталось ждать немного. Варвара вздохнула. «Было бы все спокойно, Иван, если бы ты не приехал. Как-нибудь уладилось бы между своими. А ты набаламутил». Попеленко надел на Гната ватник. Записка, аккуратно завернутая в прорезиненную оболочку, лежала в потайном клапане. Гнат получил дружеский толчок в спину и, набросив тугой мешок на плечо, отправился из хаты. На прощание он оглянулся на Варвару, улыбнулся и запел очередную из своих бессмысленных песенок. Он заспешил в Ур. Там ждут друзья-приятели. Они накормят его в жарко натопленной землянке и, тоже по-дружески толкнув в спину, выпроводят назад в глухары. На спине у дурачка будет тяжелый мешок с лесными трофеями. Вот такого Гната. Вон и свадебку сыграла, и было там чего пить. Я встретил однажды на старом мешкольском шляхе. Я и не мог предполагать тогда, как круто завернут события. «Ну, товарищ старший, как вы говорили, ей-богу, как судья какой. Ну, так доходит. Насчет этого закону, чтоб исполнять. Так душевно!» — Попеленко шептал мне в ухо. «Прямо даже на меня подействовало. Политически!» «Хватит, стоп!» — прервал я его. «Ты вот что, ты оставь меня с ней!» «Ладно!» — с готовностью откликнулся ястребок и подмигнул мне. Варвара, тут же усмехнувшись, оправила юбку на коленях. Так оправила, что юбка почему-то задралась выше, и колени, чуть прикрытые мышиного цвета сукном, оказались вовсе на виду. Круглые, белые, как Антоновка, колени. Лицо ее вспыхнуло надеждой. Может, я не забыл старое, может, прощу. А мне надо было кое о чем спросить Варвару. Теперь, когда я не чувствовал зависимости от нее, я надеялся, что смогу узнать правду. Правду у Варвары, у которой искренность лжива, а ложь искренна. Для дела эта правда не была нужна, но я чувствовал, что уйду отсюда с каким-то незаполненным пробелом в мозгу, если не дознаюсь. «Слушай, Варвара», — спросил я, когда захлопнулась дверь за Попеленко. Она вся так и подалась ко мне. «Из-за чего ты это сделала? Ты его любишь?» «Кого?» «Горелого, кого ж еще? Ты ж для него старалась». Если бы она любила его, все стало бы понятно. Остальным лгала, притворялась, а любила только одного его. Но слепая, как пишут в книгах, страсть. Куда тут денешься? Вот Мария, я же помнил Пушкина, полюбила старца Мазепу. Зачем мне все-таки нужно было это знать? Наверное, хотелось, чтобы все в жизни стало ясно и обоснованно. «Да как вам сказать, Иван Николаевич?» Черные ресницы невинно хлопнули, прикрыв на миг сине-фиолетовые выпуклые глаза. «Он, конечно, ничего, мужчина, горелый. Да ведь дело не в том, Иван Николаевич. Он обещал меня с собой забрать, обещал жизнь, приличную. Каково-то бабе моего века будет после войны. Где они, мужики? Ну, хата справная, хозяйство. А без мужика жизнь будет пустая. Сегодня Валерик, а завтра кто? Детей как заводить?» По-моему, она не врала. Она исповедовала солидные положительные принципы жизни. Понимала себя. А он сказал, женится, деньги будут. Без денег он не горелый. Значит, моя жизнь ясная была бы. Уехали бы куда-нибудь, где нас никто не знает. Каждый должен перебеситься. А дальше хорошо бы пошло. И горелый перебесится. А чего ж, может, спокойно заживет, на работу поступит. Он мужик с головой, сообразит чего как. Приспособится, еще не последний будет. Это в войну все убивцы, а в мирное время все мирные. У меня аж дух захватило от такой ясности и четкости ее мышления. Другому, наверное, всей жизни не хватит, чтобы прийти к такой четкости. И как мне не противно было слушать, я осознавал, что за всем сказанным Варварой стоит некая правда. Только это была не моя правда, а правда тех, кто хочет приспосабливаться и умеет делать это. Может быть, горелый сумеет пристроиться к иной, мирной жизни, к нашей жизни. Будет речи говорить громче и правильнее всех других. Делать все с оглядкой, с расстановочкой, по-хитрому. И потому переплюнет всех искренних, горячих, ничего не боящихся и не желающих хитрить. Может быть, не последним станет, если, конечно, до его прошлого не докопаются. Еще чего доброго мной станет командовать, Глумским. Это что же значит? Оборотная мирная сторона предателя, карьеризм? И Варвара, глупая деревенская баба, разбирается в этом лучше, чем я, обожженный фронтовик? Нет, с такой правдой и с такой ясностью я мириться не хотел. «Чего вы голову ломаете, думаете, Иван Николаевич?» — с прежней напевностью спросила она. «Ой, умственный вы человек, ей-богу! Ну что тут мучиться? Разве я что плохого хотела?» Кажется, я начинал понимать ее все лучше. Она не считала себя распутной девкой, Варвара. Да и, конечно, такой не была. Она стремилась к спокойной, благополучной жизни, к определенности. Искала того, кто обеспечит эту определенность, человека в штанах. Не обязательно в галифе, можно и в штатских. Первый избранник, солидный, положительный товарищ Деревянко, подвел. Точнее, подвела война с ее нелогичностью и случайностями. Надо же было товарищу Деревянко, уже не подлежавшему призыву, пойти в июле 41-го в баню. И надо же было Юнкерсу в эту баню угодить. А дальше начались мытарства, потому что в такое лихолетие постоянного твердого мужика найти ой как нелегко. Если, конечно, не увечный вовсе. Командир саперного батальона, подраненный ястребок или морячок-отпускник — все это были хилые, не оправдавшие себя ступеньки на сложном и долгом пути. Так, нечаянная радость, маленькая награда за неудачи. Ну и, конечно, маленькая надежда, кто знает. А все же горелый, хоть и в лесах, хоть и затаившийся, был прочнее и вернее многих других. Этот мужик твердо пообещал быть при ней бабе рядом. И никакая Нинка Семиренкова не могла уже затмить Варвару. Потому что Варвара помогала Горелому, была ему нужна. Потому что она понимала жизнь. И если бы Горелый ушел с ней приспосабливаться где-то на ином месте, то был бы навсегда привязан к ней тайной своего прошлого. Какая еще связь крепче? Варвара с ее правдой, ее пониманием жизни не могла не держаться за Горелого, не могла не писать ему. То, что он бандит и убийца, не имело значения. Для нее было важно только одно — в каком отношении находятся люди с ней самой. Остальное ее не касалось, не из-за безоглядности чувства, из расчета. «Ты предлагала мне остаться с тобой? Всерьез?» Она взмахнула руками. Ладошки соприкоснулись с треском у подбородка, и разведенные локти образовали эффектную рамочку для ее полной высокой груди. «Да чего же приятная, уютная женщина!» Я вспомнил, ладошки у нее горячие, как химгрелка. «Ой, боже ж мой, Иван Николаевич, с чего бы это я брехала? Я б Горелому тому и ни одной записочки не послала бы, провались он пропадом. Хай ему грец! Вы мне всегда были симпатичные, и сейчас вот как на духу. Если б вы пообещались мне, ей-богу, бросила б того Горелого. Вы ж все-таки свой, советский, а он из лесу, ему еще пристраиваться надо». Да, она действительно отвечала как на духу. Иконы в доме не было, только розовощекий товарищ Деревянко смотрел поверх нас ярко-синими очами. Нет, она совсем не считала себя пособницей бандитов, Варвара. Отправляя записочки, она просто делала то, о чем просил ее мужчина. Если бы я пообещался, она бы, очевидно, так же настойчиво и серьезно выполняла бы мои просьбы. Понимала ли она, что из-за ее записочек гибли люди? «Слушай, Варвара», — сказал я, — «а как было бы с Нинкой Семиренковой, если бы Горилой взял тебя с собой? Куда бы вы ее подевали?» Она пожала плечами. «Жалко, конечно, девку», — сказала она. «Да ведь это ее дело. Война идет, столько всякого. Не могу ж я об других жалиться». «Наверное, она любила бы своего мужа и своих детей», — подумал я. «Вот только чужих детей она бы не любила. Если б надо было спасать своих, она бы чужих насмерть затоптала. Кусок из глотки вырвала, чтобы отдать своим. Впрочем, в иное, не военное, сытое время об этом не особенно догадывались бы. Ее, чего доброго, ставили бы в пример соседке-старушке. В хате или там в квартире у нее был бы идеальный порядок, буфет с посудой, вообще всякая наилучшая мебель, и чистота совершеннейшая, и все прочее. Все сияло бы, все горело».